Неожиданно, эти слова заставили всех сидящих встрепенуться. Тонкая пауза, предшествовавшая взрыву вопросов, затянулась, но была быстро прервана. «Насколько проверена эта информация?» – спросил один из находившихся в кабинете аристократов, немного подавшись вперед. «Своими глазами не видел», – признался князь, – «но этот информатор ранее меня никогда не подводил. Думаю, в ближайшее время все станет понятно». Собравшиеся переглянулись, а кто-то невольно постучал пальцами по столу. Интересен был тот факт, что в действительности не имело особого значения, жив черногвардейцев или мертв. Это понимал и сам Наумов. Независимо от этого факта, оставшимся мятежникам, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выживание в сложившихся реалиях, нужно было собираться и выступать единым фронтом против имперских войск, не жалея ни сил, ни средств. Только вот информация о смерти молодого князя почему-то очень радостно и обнадеживающе отзывалась в сердцах заговорщиков и могла стать решающим фактором в получении нужного от них ответа. Поэтому князь этим умело пользовался. В воздухе повисло напряжение, которое не могли развеять ни взгляды друг на друга, ни мерцание экранов. Где-то вдалеке за окнами здания слышались глухие взрывы. Боевые действия не прекращались ни на секунду. Один из аристократов приглушенно чертыхнулся, потирая виски. «Значит, решено», — подытожил Наумов, его голос звучал непреклонно. «Начинаем готовиться к решающему шагу». Город горел. Повсюду полыхали разрушенные здания, уличные фонари мерцали сквозь дым, эхом разносились автоматные очереди и отголоски стихийных атак. Москва погрузилась в хаос, и даже сам воздух, казалось, загустел от пороха, пепла и крови. Я стоял на тротуаре перед разбитой витриной магазина, ощущая, как холодный ветер приносит с собой крики раненых и приглушенные взрывы. Напротив меня, тяжело дыша, стоял Романов. Взлохмаченный, с потеками грязи и крови на униформе, он выглядел так, будто только что вырвался из пекла. За его спиной выстроились бойцы, усталые, но по-прежнему готовые к любой угрозе. Они едва слышно переговаривались между собой, оценивая обстановку. Рядом с ним выделялся еще один человек, офицер с генеральскими погонами. В отличие от остальных, он был чист и опрятен. Его форма не была запачкана пылью сражений, а взгляд оставался холодным и собранным. Впрочем, от талантливых командующих, если они таковыми и являлись, никто и не смел требовать непосредственного участия в боях. Их дело работать в первую очередь головой. «Ваше высочество», — произнес я, встречаясь взглядом с цесаревичем. «Приветствую, Алексей», — устало ответил Романов, кивая. Он на секунду задержал взгляд на мне, а затем вновь повернулся в сторону перекрестка, где в сотне метров от нас разразился бой. Вспышки магии прорезали темноту, глухо раздавались выстрелы, а в воздухе разносился крик. Там сейчас столкнулись между собой несколько крупных отрядов одаренных, и схватка обещала стать нешуточной. «У нас тут, как видишь, немного напряженно», — добавил он, поджав губы. Я коротко взглянул в ту же сторону. «Немного напряженно», — было очень мягко сказано. Накал боевых действий, судя по окружающей атмосфере, доносившимся звуком сражения и докладом моих демонов, был едва ли не такой, как под стенами императорского дворца в первые дни мятежа, когда все эти события только начались. Город изменился с момента нашего последнего пребывания здесь, и изменения эти были явно не в лучшую сторону. «Нам ударили с тыла», — добавил генерал, по всей видимости, командующий войсковой операцией. «Да, я уже в курсе», — кивнул я. «Мятежники до сих пор перекидывают часть своих войск нам за спину, тем самым беря нашу армию едва ли не в полное окружение». Романов взглянул на меня с ожиданием. «Можешь что-то с этим сделать», — терпеливо произнес принц, в то время как в его взгляде читался немой вопрос о том, какого черта я до сих пор за этим просто наблюдаю. Я задумчиво провел пальцами по подбородку, оглядывая поле боя. На краю разрушенного квартала стояла артиллерийская установка, пушки которой были направлены в сторону вражеских позиций. Кругом кипела работа, саперы укрепляли оборону, отряды передвигались группами, пользуясь тенями развалин, снайперы занимали высотки, а где-то вдали слышались крики раненых, которых вытаскивали из-под обломков. «Прекратить переброску могу хоть сейчас», — кивнул я, — «но есть предложение поинтереснее». На этих словах взгляды всех присутствующих, в том числе моих ребят, которые были пока не в курсе этой идеи, скрестились на мне. «Мне нужна карта». Генерал бросил быстрый взгляд на Романова, который в ответ лишь коротко кивнул. «Тогда скорее пройдемте внутрь, господа», — произнес командующий. Мы прошли по улице, осторожно огибая разбитую технику и тела павших. Полевой штаб был развернут в здании бывшего банка, находившегося чуть выше по улице. Внутри помещения уже переделали под нужды командования. В просторном холле размещались бойцы, на втором этаже располагался центр планирования операций. Повсюду слышались переговоры по рации, быстрые шаги связных, резкие голоса. Стол, покрытый картами, выглядел импровизированным, но вполне функциональным. «Какой местности карта вас интересует, ваша светлость?» – спросил офицер, указывая на стену, где тоже висело сразу несколько схематичных чертежей. «Приграничные территории с Ярославским княжеством», – ответил я. «В бумажном виде такого с собой нет, но могу открыть на компьютере». «Сойдет», – кивнул я, подойдя к столу. Генерал быстро загрузил нужные данные, и на экране появилось изображение с отмеченными ключевыми точками. «Вот здесь, ваше высочество», – я провел пальцем над экраном, очерчивая нужную область, – «находится крупное сосредоточение вражеских войск. Отсюда бесы, подчиненные Ваалу, перебрасывают войска нам в тылы. Естественно, пока мы тут болтали и выясняли обстановку, мои демоны тоже без дела не сидели и очень быстро проследили за потоком метавшимися туда-сюда словно грузовые фуры бесами. Предлагайте», — начал было генерал, но я его перебил. «Настоятельно прошу нанести массированный ракетный удар по этому месту, а тех, кто уже проник в город, добьем вручную. Квадрат слишком большой», — задумался Романов, вместе с нами изучая взглядом карту. «Мои демоны предоставят точные координаты для наводчиков, а после проведем зачистку с видеофиксацией», согласившись со словами цесаревича, произнес я. «Иначе, если с ними миндальничать, они нам полстолицы разнесут». В кабинете на десяток секунд стало тихо. Солнце за окном уже давно спряталось за горизонт, и возможности проверить мои данные через спутник у них не имелось. Разве что, если мятежники-идиоты, которые разожгут на месте своего базирования костры и не натянут маск-сети. «Действуйте», — коротко кивнул принц и затем добавил, посмотрев на меня: «Там ребятам нужна помощь, я намерен вмешаться». Если сам Романов второй раз за вечер собирался вступить в бой, значит, ситуация была действительно плоха. Оставаться в стороне будет явно неразумно, да и, откровенно говоря, не очень-то и хотелось. «Да, мы тоже хотим помочь», — переглянувшись с товарищами, произнес я. «Скоро сюда прибудет один из моих помощников с координатами. А пока покажите, где у нас сейчас самое жаркое место». Глава 10. Мы стояли на расколотом тротуаре, окруженные беспорядком охваченного боями района. Дым и гарь висели в воздухе, перекрывая обзор, но даже сквозь завесу пепла можно было различить движение. То бойцы МБА быстро грузились в бронетранспортер, готовясь покинуть зону будущих боестолкновений с мятежниками. Я перевел взгляд на Святогора, который стоял рядом, внимательно следя за процессом. Окружающая обстановка выглядела до боли удручающе. Ветер разносил обрывки бумаги, сожженные листовки и пыль, смешанную с копотью. Где-то вдалеке раздавались раскаты взрывов, а на горизонте вспыхивали яркие всполохи магических атак. Фонари, еще недавно освещавшие улицы города, теперь лишь слабо мерцали, не справляясь с густой пеленой дыма, заполнившего пространство. «Дядя, а агенты не хотят поучаствовать в боях с мятежниками?» – произнес я, наблюдая, как двери бронемашины с лязгом закрываются. Святогор нахмурился, перевел на меня задумчивый взгляд своих серых глаз и откровенно ненадолго подзавис. Прошло несколько секунд, прежде чем он наконец вздохнул и ответил: «Тут все сложно, Алексей», – дядя коротко покосился на бронетранспортер, который уже тронулся с места. «Если последует прямой приказ от императора, они, конечно, вмешаются, но это будет иметь последствия». Теперь я нахмурился, переваривая сказанное. «Последствия?» – переспросил я, стараясь уловить его логику. Святогор кивнул, уловив мое замешательство, и пояснил: «Да, как тебе известно, все аристократические дома нашей империи обязаны ежегодно выделять для службы в министерстве своих людей, в том числе военнообязанными являются и отпрыски аристократов мужского пола. Прямо сейчас среди агентов могут находиться даже дети Наумовых, Светлицких, Пожарских или других мятежных родов. Но на время контракта, согласно уставу, они не считаются стороной конфликта, и от любых претензий вражеских родов их защищает шеврон агента и слово императора. Каждый аристократ, да и любой другой одаренный, находящийся на службе в министерстве, дает клятву не участвовать в политических интригах и межклановых войнах. А нынешний конфликт, если абстрагироваться от его масштабов, именно этим и является. Поэтому если император пустит в ход армию Мба, никто не знает, во что это выльется. В целом, это точно станет нарушением устава организации, по моему мнению, большой ошибкой. Агенты должны заниматься своим делом, армия – своим. Я медленно кивнул, осознавая всю глубину сказанного. То есть, министерство внутри страны считается, условно говоря, нейтральной силой, уточнил я. Истинно так, подтвердил Святогор. Незадолго до этого мы переместились на одну из улиц, охваченных огнем боевых действий. Едва оказавшись на месте, наша тройка резко изменила ход битвы, уничтожив превосходящие силы мятежников. Дальше последовала зачистка района, где оставшиеся в тылу бойцы врага тщетно пытались укрыться в разрушенных зданиях. Мы методично вычищали эти укрытия, уничтожая попадавшихся бесов и не оставляя врагу ни единого шанса перегруппироваться. Тем временем мои демоны перекрыли мятежникам возможность перекидывать подкрепления, что сразу сказалось на ходе боев, их натиск ослаб, и они заметно теряли инициативу. Правда, с учетом кое-каких нюансов, думаю, ненадолго. Святогор присоединился к нам почти сразу же, пробиваясь вместе со своими людьми через один из флангов. Сейчас его бойцы зачищали этажи старого здания, в котором укрылись оставшиеся враги, а мы с дядей стояли снаружи, со стороны наблюдая за ходом операции и действиями наших людей. Он считал, что им нужно дать возможность самостоятельно довести дело до конца, чтобы ребята нарабатывали собственный боевой опыт. Максим со Степаном также участвовали в этих боях. Грохот артиллерии на горизонте сотрясал воздух, заставляя даже здания вокруг нас вздрагивать. Отдаленные вспышки взрывов озаряли сумеречное небо. Однако, несмотря на локальные успехи, ситуация в целом оставалась напряженной. Один из ключевых моментов плана – массированный ракетный удар, о котором я попросил наше Министерство обороны, остался далек от ожидаемых мною результатов. Сначала случилась задержка в целых 5 минут, что в условиях боевых действий критически долго. Затем, когда удар наконец был нанесен, его масштабы оказались, мягко говоря, разочаровывающими. Вместо полноценной атаки, способной переломить ход сражения, было выпущено лишь несколько сверхзвуковых ракет, две баллистические и два расчета реактивных систем залпового огня. Казалось бы, немало, но только это если бы речь шла об обычных солдатах, а не одаренных, которые имеют возможность дополнительно поднять групповые барьеры над местом базирования своих отрядов. А если к этому всему добавить еще и площадь, по которой растеклась вражеская армия, то скупость принимавших решение об ударе военных, мягко сказать, удивляла. Я с досадой смотрел на последствия удара, чувствуя холодное разочарование. Конечно, мятежников там погибло немало, но в соотношении к выжившим, не более 10%. Возможность нанести по-настоящему сокрушительное поражение такому удобному скоплению сил противника была упущена, а я не собирался тратить своих бесов на добивание выживших. При таком раскладе это неоправданный расход ресурсов, вдобавок, отрицательным результатом. Сама же ситуация была из разряда, когда поговорка «хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», приходилось как нельзя кстати. Почему имперские ракетчики так облажались? Черт их знает. Возможно, у Романовых просто кончились ракеты после самой первой и самой жаркой ночи. Возможно, они решили поберечь боезапас, а может, причиной стала халатность, недоверие к моим разведданным или что-то еще. В любом случае, я собирался задать несколько вопросов царевичу позже. Но сейчас уже было не до того, потому что вся эта выжившая армия уже загрузилась на бронетехнику и направлялась прямо к нам. Я глубоко вздохнул, с сожалением наблюдая, как издали в нашу сторону приближались военные машины. Это означало только одно – бой еще будет продолжаться. Ветер донес до нас отдаленные крики и гул моторов. Многострадальные улицы не замерли, а продолжали напряженно дрожать в ритме войны. Внезапно, в голове раздался голос Аластера, который был немного встревожен. «Господин, тут это в общем, вас однозначно это может заинтересовать. Небольшой ресторан на 10-м этаже многоэтажного здания, некогда уютное место для деловых встреч и тихих ужинов, теперь превратился в засаду. Разбитые стеклянные панели, запах расплавленной пластмассы и элементов декора, разнесенная мебель, все ярко говорило о том, что война пришла сюда раньше, чем успели уйти люди. Стены, изрешеченные пулями, покрыты темными пятнами копоти и сажи. Остатки разбитой посуды хрустели под ботинками бойцов, а тусклые чудом работающие лампы делали помещение мрачным, словно застывшим в тревожном ожидании. В приглушенном свете сидели шестеро мужчин, угрюмые, безмолвные, одетые в темные тактические костюмы, с винтовками, арбалетами за спинами и боевыми клинками на поясах. Их лица были сосредоточены, движения выверены, каждый явно знал свое дело. Они не переговаривались по пустякам, не метались суетливо по комнате, а хладнокровно ждали приказа. Взгляды бойцов были направлены на несколько небольших дисплеев в руках, на которых мелькали изображения с дронов, парящих над местом боя. «Нихера ты, маэстро!» – прошипел один из бойцов, присаживаясь рядом с оператором. «Могем, умеем, практикуем», – моргнув одним глазом, бросил в ответ боец, не отворачиваясь от работы. Экран перед ним отображал черно-белые силуэты, захваченные камерой беспилотника. Один из дронов уже занял позицию, едва заметный летающий аппарат ловко приземлился на карнизе здания, предоставляя своему владельцу обзор на улицу внизу. А там шла ожесточенная битва. Вспышки выстрелов прорезали сумерки, люди резко двигались среди обломков, ведя перестрелку и перебрасываясь стихийными атаками. Ветер гнал по улице клубы дыма, заставляя огоньки от выстрелов мерцать, будто светлячков в ночи. Периодически улицу озаряли вспышки ярких взрывов зажигательных гранат и огненные шары, которыми осыпали друг друга противники. Правда, очень скоро противоборствующие стороны, не сговариваясь, решили перейти на холодное оружие, и под блеском огня засверкала сталь. «Сейчас остальные птички посажу, и можно начинать. Успеешь?» – с сомнением бросил командир группы, не отрывая взгляда от окна. «Успею. Не уйдет», – коротко бросил оператор и, подмигнув главному, вполголоса мелодично пропел. «Мы ребята из спецназа, вот такая вот зараза. Мы уходим в горы прочь, мы не можем вам помочь», – тут же подхватил другой боец, расплываясь в улыбке. Старший группы Сашка прапор плюнул трижды и заплакал. «Что поделать, есть приказ и уходит наш спецназ. Принца мы недолго ждали, здесь в развалинах лежали. И разведку штык-ножами мы его сейчас убрали». Сашка прапор плюнул раз и отдал такой приказ. «Смерть за смерть и все в крови. Мы спецназ, мы ястребы». Песню подхватили остальные, слова звучали тихо, но твердо, наполняя комнату задором и воодушевлением. Боевой ритуал – часть того, что делало их сплоченной командой. Воины знали, что через несколько минут окажутся в самой гуще боя. Среди рева выстрелов, вспышек магических атак и криков врагов, но сейчас, в этот момент, бойцы, уже немало прошедшие вместе, стали единым целым, в котором не осталось места страху и сомнениям. «Подъем, ястребы», с улыбкой оглядев своих бравых подопечных, бросил командир, и добавив серьезности в голос, будто бы не замечая, как короткая песня подняла всем настроение, добавил: «Пора на исходную». Птички сели. Дроны теперь находились в нужных позициях, их силуэты тихо замерли на крышах и карнизах, ничем не выдавая своего присутствия. Оператор провел пальцами по сенсорному экрану, настраивая систему управления. Камеры дронов передавали на мониторы все, что происходило внизу. Группировки вражеских бойцов, их маршруты, подготовку к атаке. «Не тормозим, работаем уверенно. Задача взять в плен, либо убить. Мы ее в текущих реалиях упрощаем до убить. Как приняли?» Голос командира был спокоен, но тверд. «Четко и ясно», — тихо ответили бойцы, но старшина все услышал. «Тогда поехали. Каждая минута промедления, гибнет кто-то из парней снизу, в попытках их придержать». Ехала. Бойцы уже знали свой порядок и, обменявшись короткими кивками, по очереди стали с разбега выпрыгивать в окно. Первая двойка почти сразу друг за другом. Следующий, спустя 5 секунд. И так до тех пор, пока не остались только командир с оператором. Старшина еще раз быстро осмотрел помещение, где до недавнего времени находился их пункт наблюдения. Все было подготовлено, лишних следов не оставлено, технические устройства в безопасном режиме. Мужчина коротко кивнул собственным мыслям и повернулся вправо. «Спускай дронов», бросил он оператору, и отметив, что подопечный нажал несколько кнопок, а откуда-то из-за поворота послышался первый взрыв, не мешкая, также с разбега, выпрыгнул в окно. «Мы ребята из спецназа, вот такая вот зараза», пропел последний спецназовец и перекрестился, прежде чем последовать за остальными. Когда он исчез за оконной рамой, в помещении осталась лишь пустота, только слабый свет экрана, мигающий на столе, и легкий ветер, проникающий сквозь выбитое стекло, напоминали о недавнем присутствии людей. Внизу уже раздавались первые взрывы, эхом разносясь по улочкам города. Операция началась 10 минут назад. Городская улица, некогда ярко освещенная неоновыми вывесками и уютными фонарями, сейчас переживала свои не самые лучшие дни. Дым плотно застилал небо, мешая даже лунному свету проникнуть сквозь черный покров войны. Всполохи пылающего огня и стихийных атак освещали оголившиеся фасады зданий, уличное освещение уже давно не работало, провода оборваны, трансформаторы выведены из строя. На одном из перекрестков у подступов к позициям имперских войск, обосновавших свою точку дислокации в здании городской администрации, лоб в лоб столкнулись две группы одаренных, каждая из которых была готова положить свою жизнь за победу. С одной стороны, полтора десятка бойцов, которых вел в бой Романов-младший. Они все были хорошо обучены и координированы, их не пугал численный перевес противника. Каждый из них, элитный солдат, прошедший огонь и воду, был способен сражаться на грани возможного. Противоборствующей стороной выступал огромный отряд мятежников, численностью более 50 человек. Враги пытались давить, используя свое преимущество в количестве, но наталкивались на жестокий отпор. Все вокруг было охвачено грохотом боя, гремели винтовки, сверкали огненные заряды и взвивались смерчами потоки воды. Взрывы специальных боеприпасов озаряли поле битвы. Бой был очень ожесточенным. Кровь, магическая энергия и дым переплелись в едином потоке, наполняя воздух жаром, и казалось, словно сама реальность плавилась от накала сражения. Выступающие в меньшинстве твердо держали натиск наступающих мятежников, не позволяя врагу занять подступы к крыльцу здания, расположенного прямо на углу перекрестка. В ход пошли и спецбоеприпасы, которыми бойцы нещадно забрасывали друг друга. Взрывы таких бомб, благодаря зажигательным смесям, оседающим на барьерах одаренных, активно пожирали их прочность. Все началось с того, что усиленная группа прорыва вражеских войск была обнаружена разведчиками с помощью дронов, ввиду чего на их пути пришлось спешно формировать преграду, переводя резервы на опасное направление. Но уровень и ранг специалистов, которых враг направил на задание, оказался настолько высоким, что уже через несколько минут радиоэфир взорвался криками бойцов с требованием подкрепления. Объективное наблюдение с помощью тех же дронов подсказало начальству, что если что-то резко не предпринять, быть беде. Пустить себе в подбрюшье вражеский отряд, да еще и такой сильный, грозило обернуться самыми неприятными последствиями. Именно в этот критический момент проблему решил взять на себя и своих людей находившийся на соседнем участке фронта наследник престола, порой едва ли не наравне с простыми солдатами, участвующие в боях против заговорщиков. Едва только Романов со своей охраной вмешались в схватку, сменяя терпящих поражение гвардейцев, как ситуация тут же разительно изменилась. Вражеские штурмовики будто ударились о бетонную стену и тотчас были вынуждены откатиться и далее действовать несколько менее агрессивно и более осторожно. «Артем, держи фланг, там двое заходит», — крикнул принц, следом же вытягивая руку перед собой. Пространство вокруг Глеба с нескольких сторон озарил яркий свет от целого десятка энергетических болидов, резко устремившихся в сторону пытающихся сковать его телекинезом врагов. Бабах! Едва первая серия выстрельнувших будто из ниоткуда зарядов нашла своих счастливчиков, озаряя вспышками взрывов все поле боя, как за ними последовала вторая и третья. Одновременно с Романовым атаковали и сопровождавшие его элитные бойцы, обрушивая на противника всю мощь своей стихии. Потоки магии скользили по воздуху, вычерчивая сверкающие траектории. Групповые барьеры противоборствующих групп трещали, звенели и вибрировали от нескончаемого входящего урона, но за первые минуты боя никаких заметных подвижек в подавлении сил врага никому достичь так и не удалось. И очень быстро всем участникам сражения стало ясно, что картина не изменится и в том случае, если сжечь в два или три раза больше маны. Поэтому в следующие несколько секунд бойцы обеих сторон, из тех, кто еще не успел обнажить клинки, буквально одновременно сделали это, сразу же став неспешно шагать навстречу друг другу. Первыми ударами обменялись не сразу, но едва звон клинков разрезал кратковременно повисшую на поле боя тишину, как эти звуки тут же наполнили все окружающее пространство. Мятежники, пользуясь численным перевесом, пытались взять бойцов царевича в кольцо. Каждый из атакующих работал слаженно, но наталкивался на прочное сопротивление, ведь каждый защитник был не только опытным мечником, но и умело пользовался телекинезом для удержания или смещения врага. Телекинетические потоки незримо переплетались в воздухе, сталкивались друг с другом, мешали противнику приближаться и одновременно наносили удары. Воздух дрожал от силы соперников, чьи дары вступили в сложнейшую схватку, блокируя и нарушая магические структуры друг друга. «Многовато их будет, ваше высочество», — бросил телохранитель, отбрасывая от себя очередного противника. «Справимся», — спокойно ответил Романов, взмахом руки притягивая ближайшего врага и вонзая клинок в его горло. На асфальте безвольными куклами уже валялись окровавленные тела павших, а бой продолжался, не оставляя ни одной стороны без потерь. Под ноги принцу упал уже четвертый враг, еще нескольких он тяжело ранил, и нет, дело было не в филигранном мастерстве мечника, а именно в силе дара, которая позволяла наследнику престола большинство подступающих противников едва ли не наглухо блокировать, и следом же легко разбивать, отправляя к праотцам. Звон клинков перекрывал грохот выстрелов, а воздух был густ от магических искр, запаха крови и озона. Романов двигался уверенно, каждый его шаг был точен, едва ли не каждый удар смертелен. Он не просто бил, он полностью контролировал поле боя перед собой, легко читая намерения врагов и упреждая их атаки. Его бойцы, подгоняемые таким примером, сражались с еще большей решимостью. Наконец, гвардейцы принца пошли в контратаку, стараясь оттеснить противника. Крики раненых и погибших заглушались гулом битвы, мелкие снежинки оседали на лицах бойцов, смешиваясь с потом и кровью, но ни одна из сторон не желала сдавать позиции и отступать назад. И тут, с натугой жужжа пропеллерами, с неба вниз стремительно рухнула незаметная черная коробочка. Бабах! Со спины обороняющихся прогремел внезапный взрыв. Его грохот сотряс улицу, на миг ярко осветив изуродованные, опаленные фасады и бойцов слепящей вспышкой. Огромная мощь кумулятивного заряда, разрывая воздух, впилась в защитный барьер телохранителей принца. Но не успели бойцы в пылу схватки хоть как-то среагировать на эту подлую атаку, как одна за другой то же самое стали проделывать еще с десяток птичек. Запрограммированные на разрушение беспилотники неумолимо пикировали вниз, оседая на полях группового барьера яркими всполохами. Грохот сотрясал воздух. Защитный купол отряда царевича мерцал и вспыхивал белыми искрами, трещины на его поверхности быстро затягивались, но новые взрывы вновь пытались вскрыть оборону гвардейцев. Волны огня и дыма накрыли улицу целиком. Обломки дронов падали на землю, оставляя за собой дымные следы, под покровом которых бойцы пытались перегруппироваться. Смрад горячего металла, пыли и паленой плоти забивал легкие, превращая каждый вдох в дьявольскую пытку. «Нужно отступать, это засада», — бросил сбоку от принца мужчина, с кровью на щеке. «Куда?» — рыкнул в ответ Романов, оглядываясь вокруг и с раздражением отмечая, как плотное кольцо врагов сжимает их с каждой секундой. «Витязь, я тополь, срочно запрашиваю эвакуацию». Не слушая Романова, проговорил в рацию мужчина, отбрасывая телекинезом сразу двоих мятежников, пытавшихся его подмять. Ивха-ха-ха, колыхнувшийся воздух, легкий порыв, почти незаметный в окружающем кошмаре, но Глеб его почувствовал. Правда, среагировать уже не успел. Цинк, что-то массивное мелькнуло в воздухе над головой, сверкая холодной сталью, и тут же исчезла в густом дыму. Романов дернулся, схватившись за плечо, в тот же миг отбрасывая телекинезом сорвавшегося на него в атаку противника с фронта, но следом же пропустил еще один удар, на этот раз полоснувший его по спине, и он тоже пришел сверху. «Черт!» – процедил принц сквозь зубы. Очередная тень мелькнула над головой, заставляя его скрючиться и припасть на одно колено. Охрана среагировала практически мгновенно. Телохранители обступили Глеба со всех сторон, и уже двух других попытавших удачу летунов короткими движениями срезали прямо в полете, орошая всех участников боя пролившейся сверху кровью. «Отступаем!» — рыкнул один из охранников, с болью схватившись за пробитое арбалетным болтом плечо. Атаки сверху не прекращались, и ввиду ограниченного обзора противостоять им сейчас было крайне трудно. Мятежники же, отлично понимая, что происходит, отнюдь не собирались упускать свою жертву в настолько невыгодном для нее положении. Перекрывая путь отступления, они рванули вперед, с упорством вгрызаясь в защитный строй. Артефактные клинки полностью игнорировали щиты противника, проходя сквозь них без малейшего сопротивления. Многострадальная улица перед городской администрацией стала ареной ожесточенной битвы, где каждый удар потенциально был смертельным. Клинки с влажным хрустом вонзались в тела, Вспышки силы рвали пространство, бойцы падали один за другим как подкошенные. «Сверху!» — выкрикнул другой охранник, хватаясь за пробитое бедро. «Суки!» — зарычал третий, ловя клинок врага на перекрестье своего меча. Земля вокруг уже была полностью залита кровью, а воздух насквозь пропитан гарью. Вдалеке слышались отголоски других сражений, но здесь, на этих узких улицах, вполне могла решаться судьба империи. Покушение на наследника престола несомненно являлось хорошо спланированной операцией. Романов стиснул зубы, блокируя очередной удар, и, резко развернувшись, провел лезвием по горлу врага, оставляя за собой его предсмертные хриплые стоны. «Принца закрывай!» — прозвучал отчаянный крик одного из телохранителей, развеявшего дымовую завесу над полем боя и успевшего оглядеть небо. Командующий охраной бросил взгляд вверх, и в тот же миг заметил движение на карнизе здания. Трое диверсантов, один из которых заряжал очередной зачарованный болт в свой арбалет, и двое с винтовками, заняли точки на крыше и в окне возвышающегося над ними здания. Мгновение, удар телекинеза, и четвертый диверсант, уже сорвавшийся в атаку, рухнул вниз, его тело с огромным ускорением впечаталось в потрескавшийся асфальт. А вот тех, что на крыше, достать так же легко не удалось. Внизу уже раздавались новые выстрелы. В темноте вспыхивали огни стихийных атак, в клубах дыма освещая лица бойцов, чьи глаза горели отчаянной решимостью. Это был жестокий бой на выживание, в котором мятежников уже осталось меньше половины от их изначального числа. Внезапно, слабеющей рукой принц потянулся к груди. «Ты был прав, Саныч, это ловушка», подкашиваясь и падая на бок, прохрипел Романов, запрокидывая голову. «Не е-е-те», по-звериному яростно взрычал начальник охраны, выбрасывая вперед неконтролируемую вспышку энергии. Сразу половина оставшихся на ногах мятежников была отброшена в противоположный край улицы. Цесаревич же в этот момент с пробитым торсом распластался по земле, натужно харкая кровью. Глава 11. «Господин, тут это в общем, вас однозначно это может заинтересовать». «Что?» – ментально ответил я демону, отвлекаясь от созерцания окружающей обстановки. «Бой за квартал здесь уже стих». Но его последствия продолжали ощущаться. Неприятная вонь от обгоревших тел, разбросанная по округе техника, спешно брошенные позиции. Город, некогда живой и яркий, теперь был похож на сцену из какого-то апокалиптического кошмара. Покушение на младшего Романова. Серьезно, нахмурился я, не успевая сразу обработать информацию в голове. Абсолютно, господин. Черт, ну тогда переносите нас туда как можно быстрее. Перемещение заняло всего несколько секунд, смазанный скачок пространства, и вот я уже ощущаю горячий, плотный, пропитанный дымом воздух, полный незримого напряжения и запаха крови. Оглядевшись вокруг, мы с дядей едва не стали свидетелями финала этой бойни. Перед нами, картина, от которой невольно сжималось сердце. Царевич лежал на земле, его мундир был пропитан кровью, а рана на боку источала багровые пятна. Охранники принца были сбиты в плотный круг, оставшиеся в живых защитники образовали нерушимую стену вокруг своего господина, в то время как вражеские мятежники наседали, не давая им ни единого шанса на отступление. Они окружили кольцом отчаянных бойцов и безжалостно давили со всех сторон. Их лица были сосредоточены, а взгляды полны ярости. Убийцы знали, что цель их дерзкой вылазки близка. Но главное внимание привлекло не это. Сверху, с карниза полуразрушенного здания, послышались странные звуки. Как оказалось, это были выстрелы из арбалета. Стрелок прикрывал союзников, выискивая момент для решающего удара. Но самым завораживающим, да и что уж там, вызывающим восхищение зрелищем, оказался еще один диверсант, одетый в костюм крыло. Он бесстрашно спрыгнул вниз, раскинув руки, и планировал в бреющем полете прямо на принца. Следом я заметил, как еще один диверсант сверху вытянул руку по направлению к товарищу и старательно придерживал его в полете, направляя на цель и стабилизируя, чтобы тот смог нанести точный, смертоносный удар. Четко, смело и без лишней суеты, эти воины на наших глазах творили что-то невообразимое. Впрочем, времени на восхищение больше не было, и мне пришлось спешно вмешаться. Не раздумывая, я активировал силу, перехватывая заносившего клинок бойца прямо на лету. Летун словно наткнулся на невидимую стену, его траектория резко изменилась, и он с грохотом впечатался в кирпичную облицовку ближайшего здания. Камни осыпались вниз, удар получился настолько сильным, что на фасаде, казалось, осталась вмятина. Я бросил ментальный приказ одному из бесов пленить вражеского диверсанта, а затем, едва переводя дыхание, отдал одно единственное распоряжение – в бой. Бесы переместили нас с дядей в самую гущу схватки, что стало для предвкушающих скорую победу мятежников неприятным сюрпризом. Аластер с подмогой одновременно с этим рванули к оставшимся наверху стрелкам. Те, в свою очередь, среагировать не успели. Лишь короткий вскрик, и вот их тела уже летят вниз. Спланировать ни у кого из них тоже не вышло, едва диверсанты попробовали расправить перепонки, как демоны тут же и задрали их костюмы, и полет этих воинов превратился в короткое и быстрое путешествие до земли. Выжить-то, может, и выживут, но в бою они больше участвовать не смогут. Тем временем мы с дядей, находясь в тылу мятежников, разделились и без промедления вступили в бой. Мгновенно блокировав телекинезом четверку бойцов, я обнажил клинок и, врываясь в строй врага, стал безжалостно работать. Быстро, жестко, стремительно. Рядом сражался дядя. Он двигался плавно и грациозно, его удары были смертоносны, выверены и точны. Сам Святогор держался немного в стороне, но вместе мы работали как единое целое, вырезая противников и оставляя в их рядах незарастающие пробоины. Мои светлячки, рой энергетических сгустков, также были спущены с поводка, нацелившись на самых активных и сильных бойцов. Я видел, как они вспыхивают в воздухе, как прорываются к противнику, заставляя его отступать, пригибаться, терять координацию. Их атаки по моему приказу были направлены на тех, кто пытался добраться до принца и больше других преуспел в этом направлении. Я перевел взгляд на Романова. Он пытался подняться, сжимая губы от боли, но рана явно давала о себе знать. Отметив состояние принца, я невольно поморщился, с таким ранением можно и на тот свет загреметь, если вовремя не среагировать. Да и просто от потери крови помереть тоже несложно. Аластер, вытаскивая его, и в ближайший медпункт, бросил я ментально, остальных раненых туда же, и убедись, что там есть лекарь. Сама битва быстро подходила к концу, противники, увлеченные схваткой, даже не заметили, как в их тылу развернулась самая настоящая бойня. Мои бесы, вооруженные артефактными клинками, очень быстро и эффективно обнулили десяток бойцов, не оставляя им шансов на выживание. То-то и оно. Покушение на жизнь члена императорской семьи – дело рискованное, и эти товарищи знали, куда шли. Мое внимание привлек начальник охраны принца, его взгляд был мрачным, тяжелым, полным напряжения. Похоже, он пребывал в боевом трансе, его разум работал как безжалостная военная машина. Он сканировал пространство, отмечая каждую угрозу, и старался реагировать мгновенно. «Вас как угораздило-то?» – спросил я, подобравшись ближе и пытаясь заглянуть ему в глаза. Тот не ответил сразу. Лицо гвардейца оставалось застывшим, а взгляд – угрюмым, жестким и предельно сосредоточенным. «Где его высочество?» Уперевшись в меня недобрым взглядом, бросил он, шагнув ко мне почти вплотную. «В госпитале. Перенеси нас к нему», – не менее жестко и безапелляционно промолвил безопасник, перехватив покрепче свое оружие. «То, что в случае моего отказа он тут же нападет», чувствовалось едва ли не задницей. Нервяк у мужика сегодня случился серьезный. Ни капли благодарности, будь недовольно сплюнул я. Готовьтесь, сейчас всех перенесут. Накалять обстановку еще сильнее не стал, тут и так все на пределе. Поэтому через секунду все охранники принца, вместе с четверкой трупов из числа их отряда, перенеслись вслед за царевичем. Я же, вздохнув полной грудью, прикрыл глаза, а затем внимательно оглядел поляну перед собой. Картина, что открывалась взору, не могла обрадовать адекватного человека. Передо мной лежало поле смерти, кровавый след недавней бойни. Взгляду предстал растрескавшийся асфальт, иссеченный осколками и выжженный магическими атаками. Лужи крови на потрескавшейся мостовой, украшенные багряными бликами, сливались с отблесками пламени, пожирающего ближайшие здания. Стены домов были словно исписаны безумным художником хаотичными росчерками пули и рваными разломами от магических атак. Фасады покрыты трещинами, в некоторых местах виднелись зияющие пробоины, оставленные тяжелыми снарядами. Остовы машин, оплавленные и почерневшие от огня, дымились, распространяя горький, едкий запах гари. Стеклянные витрины, некогда украшавшие улицу, теперь превратились в груды осколков, поблескивающих в лунном свете. Но самым интересным оказались не разрушения. Мое внимание привлекли десятки мечей, разбросанных среди тел. Очевидно, Они были далеко не самым обычным оружием. В противном случае, нужно было быть отчаянным самоубийцей, чтобы идти с таким на Романова и его отряд. «Дядь, ты мне можешь объяснить, откуда у мятежников столько артефактных клинков? Они ими едва ли не пехоту снабжают». Я с силой пнул ближайший меч носком сапога, заставляя его лезвие тускло сверкнуть в отблесках горящих зданий. Святогор, стоявший чуть поодаль, склонился, подобрал один из клинков, проверяя балансировку. Он подбросил оружие на ладони, словно ощущая его вес, а затем провел пальцами вдоль рукояти, непонятно к чему прислушиваясь. «Ну, положим, пехоту, конечно, не снабжают», — вслух задумался дядя, щурясь, словно стараясь разглядеть в клинке скрытые детали. «Мне все говорили, что это очень редкое и дорогое оружие, а тут оно чуть ли не у каждого встреченного мной мятежника», — поморщился я, невольно перебив собеседника. Меня это смущало и настораживало, и тянуло следом за собой тонну вопросов. Оружие, которое, по идее, должно находиться только в руках элиты, оказалось в распоряжении простых боевиков. Это ломало всю картину войны, заставляя задуматься, а кто вообще такой богатый стоит за этим снабжением, и откуда у них такие возможности. «Ты прав, меня это тоже удивляет», — кивнул дядя, поднимая очередной меч и осматривая его. «Но ответа у меня пока нет, тут ведь просто пару десятков миллиардов на полу разбросано». Я снова опустил взгляд на поле битвы. Здесь случилось не просто очередное побоище, это был явный отголосок войны, которая велась в тени, на совершенно другом уровне. Мятежников слишком хорошо снабжали, и что-то мне с трудом верилось, что Наумов и десяток князьков, которые к нему примкнули, были на это способны, хотя это больше эмоциональное рассуждение. Я о них все еще очень мало знаю. Да уж, почесал я затылок, задумчиво вглядываясь в клубы дыма, поднимающиеся над улицами. «Ладно, разберемся», — кивнул следом и затем уже ментально для бесов добавил. «Оружие собрать на склад, а нас к царевичу в госпиталь». Бесы немедленно бросились исполнять приказ. Я наблюдал, как их призрачные фигуры мелькают среди трупов, подбирая клинки и аккуратно складывая их в кучу. Следом перевел взгляд на Святогора, который задумчиво вертел в руке меч-палаш с позолоченной гардой. Он явно что-то обдумывал, но делиться догадками пока не спешил. «Да и время для размышлений у нас еще было впереди. Пора идти», — напомнил я. Святогор молча кивнул, еще раз окинув взглядом место бойни. Оказавшись в госпитале, куда мои бесы переместили всех раненых, я тут же уперся взглядом в стоявший напротив стол, вокруг которого суетились сразу трое человек. Начальника охраны принца, стоявшего в нескольких метрах сбоку, я заприметил в следующую очередь. «Мне тут делать нечего, отправь меня к нашим ребятам», — бросил над ухом дядя, оглядываясь вокруг. «Хорошо, соглашаясь», — кивнул я и следом же приказал бесам выполнить просьбу Святогора. Сам же медленно шагнул в сторону операционного стола, на котором лежал цесаревич. Арбалетный болт из его тела уже извлекли, железка валялась на соседнем столе, и сейчас лекари занимались его ранами. «Твое величество, ты не устал лежать? Вставай, там дела есть», — бросил я, расплываясь в улыбке и заглядывая принцу в глаза. Взгляд, которым он меня одарил, запомнится мне надолго. Сначала Романов явно опешил, потом в глазах мелькнула искра недоверчивого веселья, а после — знакомая сосредоточенность. «Издевайся, издевайся», — выдавил он с легким прищуром. Одна из лекарей, лицо которой было прикрыто маской, как и у двух других целителей, стоявших над телом царевича, одарила меня особенно осуждающим взглядом, но затем смутилась и вновь опустила глаза на Романова. «Да ни в коем разе», — отмахнулся я и, посерьезнев лицом, добавил, «двоих в плен взяли, остальным причинили правосудие. С радостью бы с ними побеседовал, Алексей, но мне сейчас немного, совсем капельку, не до этого», — слегка поморщившись от боли, произнес принц. «А я все же настаиваю», — качнул головой я, не давая никому из присутствующих вставить и слова, и по щелчку пальцев приказал бесам материализовать здесь двух бойцов, что еще несколько минут назад так-то пытались убить наследника престола. В следующее мгновение воздух в комнате дрогнул, и в нескольких метрах напротив операционного стола возникли два мятежника. Руки у обоих связаны, лица покрыты пылью и следами недавнего боя. Один из бойцов стоял ровно, его лицо оставалось бесстрастным, а взгляд спокойным, словно происходящее его вообще не касалось. Второй же, наоборот, заметно нервничал, плечи были поджаты, а сам он отчаянно озирался по сторонам. «Вы что тут устраиваете?» Стал возмущаться, по всей видимости, главный лекарь, у которого из-под колпака пробивалась седина, а несколько охранников принца тут же встали между своим господином и пленниками. «Покиньте помещение, его высочеству нужен покой». Телохранители принца также недовольно сверлили меня взглядами поначалу, но в то же время, ребята в допросе пленников были заинтересованы побольше моего. «Да-да, мне надо всего пару минут», — бросил я короткий взгляд в сторону мужчины в белом халате и добавил, «тут просто срочность большая». Сам же Романов вздохнул, чуть приподняв голову. «Алексей, напомни мне, в каком разделе воинского устава прописано, что пленных нужно допрашивать в реанимации?» Я задумчиво постучал пальцами по подбородку. Думаю, это был раздел «нам так удобнее», я ведь стараюсь не отвлекать тебя от процесса выздоровления. Тут же в наличии все условия для продуктивного допроса, уютная атмосфера, мягкое освещение, заботливые врачи. Еще бы кто чаю мне принес и кресло поставил. Принц усмехнулся, но тут же поморщился. Шутки шутками, но раны пока еще давали о себе знать. Тем временем, за спиной тут же появилось мое походное кресло, куда я с превеликим удовольствием и уселся. «Дай им тоже стулья», — вздохнул Глеб, — «а то встали тут над душой». Я бросил быстрый взгляд на зависших в стороне бесов. Те без лишних слов материализовали два стула, на которые пленников, не особенно спрашивая их мнения, и усадили. «Вот так лучше», — прокомментировал я, устраиваясь рядом. «Теперь у нас тут практически званый ужин». Один из пленников, тот, что нервный, вскрикнул: «Лучше сразу убейте». Романов вздохнул, глядя на него с усталым снисхождением, в то время как я оглядел врага более жестким взглядом. Но прежде чем я успел что-то ответить, голос подал начальник охраны Романова, до этого стоявший чуть поодаль. В его взгляде полыхала злость на мятежников, на обстоятельства, но больше всего, вероятно, на самого себя. «Позвольте мне заняться допросом». Голос мужчины был тверд, пальцы сильнее сжали рукоять оружия. Он явно чувствовал себя виноватым за случившееся с принцем и наверняка мечтал выплеснуть этот гнев. Я бросил на него оценивающий взгляд, а потом махнул рукой. «Отдохни, горемычный, пока сами справляемся». Второй пленник, тот, что сидел ровно и спокойно, молча кивнул и заговорил размеренным голосом: «Я могу рассказать все, что вам нужно, спрашивайте». Романов скосил на него подозрительный взгляд, затем повернулся ко мне. Оценив удивление на лице принца, я решил пояснить: «Я в последнее время отошел от пыток, так всяко гуманнее и быстрее». На этих словах я улыбнулся, бросив взгляд на девушку-лекаря, которая постоянно косилась то на меня, то на оказавшихся рядом пленников. Кали в эту секунду неожиданно материализовалась с подносом в руках, на котором стояла кружка горячего чая в блюдце. Моя просьба была выполнена. Отдельного внимания стоил внешний вид демоницы, который, признаюсь, застиг меня сейчас немного врасплох. Весьма фривольный костюм горничной с короткой облегающей юбкой, белый фартук, каблуки и черные чулки с виднеющимися подтяжками. Вот так номер. С трудом сдержавшись от того, чтобы не выдать лишних эмоций, я принял свой напиток и, как ни в чем не бывало, уставился на пленников, коротко добавив для принца: «Одержимый он, в общем, соврать не сможет. А этого зачем тогда притащил сюда?» — задумался принц, переводя взгляд на второго мятежника. «Чтобы вам передать», — повел я плечом. «Ну и чтобы знал, что от нас ничего не утаить». В следующие 5 минут одержимый моим бесом диверсант подробно и обстоятельно рассказал нам все, что знал. Во-первых, что лично меня удивило, отряд мятежников, который схлестнулся с Романовым и его людьми, никакого отношения к Ярославскому княжеству не имел. Как оказалось, все они были людьми некоего князя Несвицкого, в том числе и тот спецотряд, что так внезапно присоединился к схватке позже и едва не решил судьбу цесаревича. Для Романова же, фигура этого человека была, естественно, известна, как и то, что он оказался в числе заговорщиков. Глеб с некоторой грустью в голосе поведал, что люди Несвицкого высоко ценились в имперской армии, так как славились там способностью обустраивать и держать на границах империи такие рубежи, об которые разбивались любые вражеские войска. Помимо этого, Александр Борисович, так звали князя, мог похвастать целым ворохом государственных наград за выполнение его людьми специальных военных операций во всех частях света. В общем, хорошая у Несвицкого была школа специалистов-диверсантов, что сегодня Романову удалось хорошо так прочувствовать на себе. И тот факт, что они оказались на стороне мятежников, корону очень коробил, от них не ожидали. Но самым интересным, из того, что поведал одержимый спецназовец, было другое. Как оказалось, боец был оператором дронов и периодически крутился в штабе, проводя время со связистами и специалистами радиоэлектронной борьбы. Находившийся в теле этого воина демон утверждал, что целью всей происходившей масштабной операции, а на Москву сейчас шла сборная из нескольких княжеств армия, был не захват столицы, а отвлечение наших сил и внимания от их истинной цели, амбициозных и, откровенно говоря, нереалистичных целей по захвату крупнейшего города империи никогда и не существовало. В эту минуту часть войск мятежников спешно двигалась к атомной электростанции, находившейся на севере Тверского княжества, для ее захвата. «Час от часу не легче», — качнул головой принц, переглянувшись с начальником охраны. Тот взгляд цесаревича прочитал мгновенно и, коротко кивнув, тут же отошел от нас, направившись в соседнее помещение. В целом, подобные объекты хоть и могли находиться на территории других княжеств, но всегда принадлежали государству и имели рядом с собой полноценную военную базу. Правда, личный состав на этих базах, в отличие от штурмовых отрядов, которые сейчас туда перемещает Наумов, вполне вероятно имели совсем другой боевой опыт. «Глеб», нахмурившись, бросил я, подняв взгляд на принца. «Я вот что думаю, если они здесь в городе пользовались помощью демонов, чтобы перебрасывать войска к нам в тылы, то ради своей глобальной цели не использовать подобный ресурс было бы с их стороны и подавно глупо», — закончил за меня принц. «Угу», — уставившись в одну точку, бросил я. «Доклад от демона на этот счет я получил немного раньше, ввиду чего, собственно, и ворвался так нагло в госпиталь к принцу. Рикс, к слову, вместе с Нахнахом уже следовали в том направлении и очень скоро обеспечит меня актуальной информацией с места». Глава 12. В этот момент мой взгляд вновь пересекся с девушкой-лекарем, которая, казалось, уже не впервые разглядывала меня из-под тишка, пока я задавал вопросы пленнику и советовался с цесаревичем. Ее глаза, лишь наполовину прикрытые пушистыми ресницами, выдали легкую тревогу, хотя она старательно делала вид, что весь ее интерес сосредоточен исключительно на работе. При этом мне не давало покоя ощущение, что она одновременно и избегает внимания, и искренне стремится что-то разглядеть во мне, возможно, понять, как я выгляжу, или выведать, о чем мы ведем разговор. Я почувствовал легкий толчок любопытства и решил проверить, насколько опасными могут быть ее мотивы. Сконцентрировавшись, аккуратно потянулся к лямке маски на лице девушки своей силой и осторожно смахнул ее. Ткань медленно соскользнула вниз, словно колеблись между желанием остаться на месте и упрямым намерением открыть ее лицо. «Вот те раз да у нас тут шпион», — проговорил я нарочито протяжно, чуть прищурив глаза и позволяя лукавой насмешке проявиться в голосе. «Не шпион я», — едва дав мне договорить, тут же возразила лекарь. Она дернулась вперед, выбрасывая руку к упавшей на операционный стол маске, будто надеялась поскорее снова спрятать в ней лицо. Я отрицательно качнул головой, телекинезом удерживая тонкую тряпочку на месте и не подпуская близко ее ладонь. Девушка недовольно нахмурилась, быстро поняв, кто является виновником происходящего. «А чего уж и клеишь», — обратился я к ней, внимательно разглядывая черты лица целительницы. «Не клею», — вспыхнула она, сжимая губы и бросая нервные взгляды на присутствующих. «Клеишь», — твердо повторил я, приподняв брови. «Не клею я ничего, я тут работаю вообще-то, сам пришел», — горячо ответила девушка, снова беспокойно оглядываясь по сторонам. Обстановка в помещении стала немного напряженной. Охрана Романова и остальные лекари явно насторожились. В условиях последних событий любая тень подозрения могла привести к самым плачевным последствиям, и каждый понимал, что обвинение в шпионаже легко и быстро обретает фатальный оттенок. Между собой врачи лишь коротко переглянулись. Очевидно, они были очень удивлены и про свою коллегу такого никогда не могли подумать. Что происходит? Приподнявшись на локтях, внезапно заинтересовался цесаревич, который до этого отдыхал, и сейчас нетерпеливо скользнул взглядом по мне и девушке. На лице Романова отразилась слабая гримаса усталости, но я видел, что магия целителей, равно как и их кропотливый труд, уже приносит заметные результаты. Принц выглядел куда лучше, чем в ту пору, когда я впервые увидел его в госпитале. Уж не знаю, сколько магии влили столпившиеся над телом принца целители, но заживал он диво быстро, даже по меркам этого мира. Я одарил Глеба Владимировича коротким взглядом, затем перевел глаза обратно на девушку. Она продолжала стоять напротив, нервно сжав руки в кулачки, словно старалась обрести внутреннее спокойствие. «А скажи, будь добр, Глеб Владимирович, что у нас по Черкасовым?» Буравя взглядом девушку, бросил я, поднимаясь с места. «Не на стороне ли они мятежников?» «Случаем, выступили». Мой тон был негромким, но напряжение в голосе выдавало всеобщее опасение. Измена, скрытые заговоры, тайные союзники – все это перестало быть сказками для многих. В сложившихся обстоятельствах любая оплошность могла поставить жизни людей под угрозу. Впрочем, ответ на этот вопрос был известен и мне самому. Что-что, а те семьи, с которыми я постоянно пересекался, так или иначе были в орбите моего постоянного внимания. Так что происходивший цирк был не более чем моим желанием немного поразвлечься и успокоить нервы после недавнего боя. Ну и, чего греха таить, немного поиздеваться над старой знакомой. Люблю я Черкасовых, этого не отнять. Нет, Алексей, тяжко вздохнув, отозвался Романов и откинулся обратно на спинку кровати. Черкасовы верны империи. Я не вижу повода сомневаться в их преданности. Этот княжеский род проверен годами. Слегка кивнув, я вновь перевел свое внимание на девушку, которая стояла у изголовья принца, все еще держа руку неподалеку от маски, но уже не столь решительно. Я с любопытством рассматривал ее лицо, мягкий овал, полные губы, темные волосы, придающие образу такую неуловимую загадочность. Красиво, не поспоришь, как и в первую нашу встречу, только глаза усталые и грустные, что в условиях обрушившейся на страну гражданской войны совсем не удивительно. «Да, ну тогда ладно», — немного беспечно произнес я, задержав ментальный контроль над ее маской на долю секунды дольше, чем нужно, прежде чем отпустить ткань. Девушка едва заметно стиснула зубы, почувствовав мою игру. Лекари, занятые ранами принца, продолжали шептаться и хлопотать вокруг пациента, но явно держали нас с Дашей в поле зрения. Не считая их, все вокруг зависли, молча наблюдая за происходящей сценой. «О, я, кажется, понял». Внезапно раздался голос самого принца, разрывая повисшую тишину. В его тоне слышалась добрая ирония. «Это все амурные дела. Вы ведь в прошлом знакомы, не так ли? Ну что вы такое говорите, ваше высочество?» — затараторила Даша, невинно моргая густыми ресницами. «Никаких тут. Да, Глеб Владимирович, знакомы. И я вам советую остерегаться ее холодных ручек», — продолжил я, расплываясь в улыбке. Память вновь вернула меня к моменту нашей краткой, но запоминающейся встречи с княжной. Ей не впервой творить чудеса. Она способна ими не только лечить, но и прекрасно разбивать сердца. «Что-то по вам и не скажешь, Алексей Михайлович», — протянул Романов, изображая рассудительное недоверие и украдкой меня разглядывая. Он тоже перешел на более формальное «вы», словно поддерживая мою дурашливую игру. «То травма давно забытых дней», — с легкой напускной горечью в голосе ответил я, тяжело вздохнув и театрально отведя взгляд вниз и вправо. «Алексей, хватит», — взволнованно вмешалась Дарья, уставившись на меня сердитым взглядом. «Это здесь совершенно никому не интересно. На этот счет можно было бы поспорить. Судя по лицам окружающих, интересно было абсолютно всем. Но Черкасова была права, всему нужно знать меру». Пошутила и хватит. Правда, в отличие от меня, Романов только вошел во вкус. «Ну что же вы, Дарья Павловна, так бурно реагируете? Здесь не нужно ничего стесняться», — неторопливым низким голосом говорил принц, буравя взглядом потолок над собой. «Никто не станет вас осуждать. Алексей у нас парень видный, за ним много девушек увивается». Я себя в какой-то момент поймал на том, что улыбаюсь чуть ли не во все лицо. Сияю, что называется, как начищенный самовар. Быстро убрав улыбку с лица и мысленно отправив лучи добра цесаревичу за то, что подыграл, я оглядел княжну. «Это уже его личные проблемы», — несвязно буркнула под нос Даша, стараясь показаться безразличной, и тут же отвела взгляд, снова принимаясь за работу. Тонкое движение плеч выдавало ее внутренний накал, а руки слегка дрожали, когда она поправляла маску. Очевидно, девушка с трудом старалась удержать в душе равновесие. «Ваша светлость, прошу прощения», — поднимая на меня взгляд, вклинился в разговор пожилой лекарь, облаченный в белый халат и явно обладающий большим опытом. «Нам бы тут уже закончить операцию и дать его высочеству отдохнуть». «Да-да, вы правы», — кивнул я и, уставившись на принца, произнес: «Ваше высочество, На сим прощаюсь. Нужно проведать нашу электростанцию. Скоро увидимся во дворце. У меня есть сведения, которые, полагаю, будут важны и вам, и вашему отцу. До встречи, задумчиво кивнул принц и коротко мне кивнул на прощание. С этими словами я чуть наклонил голову в знак уважения, почувствовал напряженные, но в то же время любопытные взгляды окружающих и, стараясь сохранить на лице легкую улыбку, скользнул к выходу. В углу гостиной мерно тлел камин, лениво покачивая едва заметные языки пламени, а привычные светские разговоры тонули в мягком свете рассеянных ламп. Высокие потолки, тяжелые бархатные занавески и изящная мебель добавляли обстановке уюта и умиротворения. «Ты присаживайся», указывая рукой на стул, произнесла княжна. «Нам все-таки нужно нормально есть». «Аппетита нет», вздохнув, ответила гостья усадьбы, но предложенное место все же заняла. В ее движениях чувствовалась усталость, руки дрогнули, когда она осторожно положила их на колени. «Даже не знаю, что хуже, когда во время нервов хочется много есть или когда не хочется вовсе», донеслось от молодой графини, которая, в отличие от всех остальных девушек, с первым блюдом уже заканчивала. В ее голосе звучала легкая насмешка, но по глазам было видно, она тоже переживала, просто старалась не показывать остальным. «Думаю, первое, так мы хотя бы не растолстеем», едва заметно поведя плечиком, ответила хозяйка дома, поправляя складку на платье и бросая взгляд на высокие окна гостиной, за которыми опускались сумерки. «Ну спасибо, Алиса», с усмешкой отозвалась графиня, укладывая вилку на край тарелки. «Успокоила». Княжна Белорецкая на этих словах тут же поднесла ладошку ко рту, прикусила губу и уставилась на двоюродную сестру. «Алина, прости, я не подумав ляпнула». Графиня лишь улыбнулась, махнув рукой. Следом она огляделась по сторонам. В просторной гостиной присутствовали только девушки, что придавало беседе интимный, почти доверительный характер. Убедившись в отсутствии посторонних, Алина с игривой улыбкой на устах добавила: «Зато у меня папа и грудь меньше не станут». «Ой, что за вульгарщина, Алина!» — притворно возмутилась ее сестра. Губы девушки расплылись в улыбке, а взгляд лукаво метнулся в сторону двери, словно она проверяла, не подслушивает ли их кто-то. Маша с Настей не сдержались, их смех прозвучал неожиданно громко, как глоток свежего воздуха среди общего напряжения. Виктория тоже улыбнулась и, наконец, решив не мучить свой организм и переживающих за нее подруг, взяла ложку и принялась за еду. Непринужденная атмосфера, однако, быстро улетучилась. Тишина снова окутала стол, уже такая привычная и давящая. В эти дни в гостиной Белорецких редко звучали разговоры о легком и веселом. Все мужчины были на войне, и каждая из девушек справлялась с этим по-своему. Они старались занимать себя мелкими делами и работой днем, чтобы хоть на время переключаться от тревожных мыслей. Но вот вечерами, когда организм требовал отдыха и душа нуждалась в покое, неизбежно накатывала грусть.